Глава 22. Алиана Этри. «Отец!» — воскликнула я, когда глава клана Кото во главе небольшого отряда вошел на нашу укромную поляну. Мужчина в ответ на мои слова недовольно поморщился. «Брось. Я знаю, что ты не моя дочь», — сказал он, приблизившись. «Старуха рассказала мне правду». Только после этого я заметила Пра. Шаманка в кои-то веки решилась покинуть свою башню. Видимо, дела мои совсем плохи, раз она пошла на такой отчаянный шаг. Я с тревогой смотрела на мужчину, которого некоторое время смело называть отцом. В ответном взгляде не было ни приязни, которую можно было там ждать, но и никакого тепла тоже не наблюдалось. «Это моя дочь». Он кивком головы указал на неясыть. Птица, встряхнувшись, распушила перья, став практически круглой. «Не совсем», — тихо призналась я. Сущность Алианы переселилась в эту птицу, но сейчас ее здесь нет. Я заметила, как Люциан, от которого я вообще ничего подобного не ожидала, чуть сдвинулся, закрывая меня от Айвора Этри. Мужчина, конечно, не оставил без внимания этот жест. «Ты можешь отозвать своих псов», — снисходительно произнес он. «Я пришел не для того, чтобы тебя наказывать. Я хочу, чтобы моя дочь вернулась домой, и все стало как прежде». «Но я не ваша дочь, и вы это знаете», — ответила я. Над поляной разлилась знакомая уже магия. Я уловила едва заметный аромат цветов. Простояла, прикрыв глаза и беззвучно шевеля губами, в то время как ее сила накрывала нас, накатывая волнами. «Речь не о тебе», — поморщился вождь. «Я требую, чтобы вы немедленно обменялись телами с моей настоящей дочерью». «Девочка права», — прошелестел голос шаманки. «Алианы здесь нет. Вероятно, она сейчас очень далеко». Лицо Айвора помрачнело еще больше. «Я не понял», — вытаращился на меня Вейд. «Ты не Алиана?» Я вздохнула. У меня не было никакого желания объяснять ему что-то. «Куда вы направлялись?» — спросил вождь. «И с какой целью?» «Я надеялась, что Алиана заняла мое место», — честно ответила я. «Поэтому мы собирались добраться до Вианора. Возможно, местные маги помогли бы нам снова обменяться». Я была благодарна своим эльфам за то, что они молчали, давая мне самой вести диалог. Меня переполняло облегчение от того, что Айвор Этри узнал мою тайну и не приказал подвергнуть меня пыткам, а, кажется, обдумывал, как можно помочь в сложившейся ситуации. «Вианор», — задумчиво произнес он, — «вы были готовы пересечь пустыню? Где ваши вещи и припасы?» «Утонули», — призналась я. «Мы планировали раздобыть что-то по дороге». «Так не пойдет», — покачал головой Айвор Этри. «Где остальные чистильщики, что охотились за вами?» «Обезврежены», — процедил Люциан. «Спят на соседней поляне». Вождь одарил его задумчивым взглядом. «В общем, так», — сказал он. «Чистильщиков и этого...» Он ткнул пальцем Вейда. «Мы забираем. Они больше не причинят вам беспокойства. Мои люди дадут вам лошадей и припасы. Также с вами отправится отряд моих лучших воинов». При мысли о том, что я окажусь в компании еще большего количества мужчин, я внутренне похолодела. Но перечить Айвору было плохой идеей. Однако мужчина еще не закончил. «Эльфы вернутся в Толтаун. Они неподходящая компания для тебя». «Что вы с ними сделаете?» Сердце сжалось от дурного предчувствия. «Это не твоя забота», — бросил вождь. «Они всего лишь жалкие рабы, которые, возможно, спасли мне жизнь, и я не могла допустить, чтобы они снова лишились свободы. У меня с ними сделка. Почти не солгала я. Они проводят меня в Вианор, а я взамен на это подарю им свободу». «Мои люди проводят тебя в Вианор», — повысил голос вождь. «Они эти хитрые враги нашей расы. Готов спорить, они планировали убить тебя по дороге». «Даже если так, я собиралась стоять на своем до конца». «Они не причинят вреда девочке», — тихо сказала Пра, открыв глаза. «Они нужны ей». «Глупости», — отмахнулся Айвор. «Не стоит ждать от них ничего хорошего. Пожалуй, я даже не оставлю их в Толтауне. Продам первому же каравану торговцев». «Нет!» — во мне вскипел гнев. «Либо я иду с ними, либо не иду вообще никуда. И посмотрю, как вы вернете свою дочь». Взгляд Айвора стал изумленным, что не ожидал, что я решусь перечить. «Я вижу», — снова заговорила Пра. «Их судьбы тесно сплетены, и даже если они получат свободу... Кстати, о свободе. Мы можем прямо сейчас снять печати и ошейники?» — решительно поинтересовалась я. «Об этом не может быть и речи», — отрезал Айвор. «Они убьют себя при первой же возможности». «У них договор», — напомнила шаманка. «Временами это сильнее печати подчинения. И отвечая на твой вопрос, девочка, да, мы сможем снять их прямо сейчас». «Ты хорошо подумала». «Я думала об этом с того мгновения, как мы покинули Толтаун». Спина Люция, на что стоял чуть впереди меня, заметно напряглась. Эридон недоверчиво хмурился, не понимая, видимо, в чем подвох, а я действительно была готова дать им то, что обещала. Почему-то мне больше не верилось, что эльфы нападут на меня. А если решат не держать слово и бросить меня на полпути в Вианор, что ж, значит, так тому и быть. «Я не могу оставить своих людей в компании эльфов», — подумав, решил Айвор. «Конфликтов будет не избежать, и вы все окажетесь в опасности. Мы проводим эту девушку в Вианор», — сказал Люциан, бросив быстрый взгляд на брата. «И когда она поменяется телами с вашей дочерью, найдем ей провожатых до Толтауна. В крайнем случае проводим сами». «И бросит меня в Вианоре». Что ж, это следовало ожидать. «Я согласна», — твердо кивнула я, несмотря на внутренний протест, просто потому что не чувствовала себя вправе и дальше удерживать тех мужчин в неволе. Они должны были пойти со мной добровольно или не пойти вовсе. В итоге Айвор Этри согласился на все наши условия и отправил своих людей за лошадьми и припасами. Пока отец Алианы обсуждал с эльфами детали, я улучила мгновение, чтобы поговорить с Пра. «Мы действительно сможем это сделать?» — спросила я взволнованно. «Не волнуйся, деточка», — дрожащим голосом ответила шаманка. «Ритуал, что я для тебя написала, создан именно под твою магию». «Бумажка утонула», — покачала головой я. «Я даже не успела заглянуть внутрь. Я помню его наизусть», — усмехнулась шаманка. «Положись на меня. Ты уверена, что хочешь сделать их полностью свободными?» Я кивнула, потому что еще никогда не чувствовала себя настолько уверенной, будто сама лесная дева вложила мне в голову правильное решение, и ослушаться ее было бы настоящим кощунством. «В таком случае я займусь подготовкой». У меня язык чесался спросить, почему нельзя было обратиться к верховному магу крепости, который изначально создавал заклятие подчинения на основе крови Алианы. Если кто и мог распутать сложную вязь, то только ее творец. И не выдержав, я все же поинтересовалась у Пра, почему мы не попросили помощи у того, кто действительно разбирался в вопросе. «Так сгинул он», — округлила глаза шаманка. «В тот самый день, как связал этого темного, так и сгинул бесследно, будто проклял его кто». «Как это сгинул?» Не поняла я. «И никто его не искал?» «Почему же искали?» Криво усмехнулась старушка. «Жених твой бывший с таким энтузиазмом взялся за поиски, будто от этого его жизнь зависела. Но так никого и не нашел. Потому что он его и спрятал. Вейтландер все еще связанный стоял на коленях под охраной доверенных людей Айвора Этри. «Зачем ты убил жреца?» Спросила я, подойдя ближе. «Ты на солнышке перегрелась», — прищурился на меня капитан чистильщиков, теперь уже бывший. или грибов объелась в этих своих пещерах. Но взгляд при этом у него был виноватым. «В чем ты обвиняешь его?» — спросил Айвор, услышав нас. «Смерти жреца», — уверенно ответила я. «Он, похоже, слишком много узнал про дела Вейда». Что удивительно, вождь поверил мне сразу и безоговорочно. «Мои дознаватели разберутся», — сказал он, недобро глядя на моего бывшего жениха. «Если он действительно виновен, мы об этом узнаем и накажем по всей строгости закона». Я не знала досконально законы этого края, но в Вианоре за убийство карали смертью. Все готово. Шаманка неспешно подошла к нам. Можно начинать. «Могу я переговорить со своими эльфами?» — спросила я. Мне надо было еще раз убедиться, что наш договор останется в силе. После того, как Айвор дал согласие, Эридан с Люцианом отвели меня под сень разлапистой ели. Я чувствовала смущение, не зная, как начать разговор, и оттого мои щеки постепенно наливались румянцем. «Кажется, мы уже все решили, мышка», — сказал Темный. «Мы ведем тебя в Вианор независимо от того, есть на нас ошейники или нет». «В пути всякое может случиться», — неуверенно пробормотала я и посмотрела прямо в его фиалковые глаза. «Дорога долгая». «Оно и случится, будь уверена». В голосе эльфа прозвучало темное обещание, от которого меня охватила мелкая дрожь. «Какие гарантии тебе нужны?» «Поклянись, глядя мне в глаза», — потребовала я, «что больше не попытаешься меня убить». «Я и не пытался», — развел руками эльф. «Поверь, мышка, если бы я озадачился твоим убийством, я нашел бы способ обойти заклинание подчинения». Поверить в это было сложно, но я доверилась инстинктам. Может, Люциан и вел себя иногда как ехидная язва, но за легкомысленным фасадом скрывался опасный хищник. И доведись мне действительно оказаться в его когтях, выбраться бы уже не получилось. «Хорошо», — кивнула я и повернулась к Эридану. «А ты?» «А я с самого первого дня понял, что ты вовсе не такая, как о тебе рассказывали». Пожал плечами Светлый. И чем дальше, тем больше в этом убеждался. «Поэтому да, я помогу тебе добраться до Вианора. А потом мы проводим Алиану домой. И по дороге смогут осуществить с ней все свои фантазии». Мне стоило огромного труда удержать на лице невозмутимое выражение. Что-то внутри меня со звоном лопнуло, причинив боль. Вероятно, это была та самая крошечная надежда, что эльфов привлекла не внешность красивой дочери вождя, а душа. Но, похоже, Оля Мэй этим мужчинам не была интересна. «Дорога предстоит опасная», — сказала я, украдкой выдохнув. «И долгая. Давайте сразу договоримся о недолгое», — перебил меня Эридан с усмешкой. «И не опасная», — поддержал его Люциан. «Я знаю короткий путь в Вианор». «Короткий?» — не поверила я. Учитывая то, что в Вианоре не было эльфов, мне вообще казалось странным, что Темный знал туда дорогу и слышал о моей родине. «Эльфийская тропа», — сказал Эридан. «Люди о ней не знают». «А откуда знают эльфы?» — спросила я. «То, что мы держимся на расстоянии от Вианора, не значит, что мы о нем никогда не слышали. Когда-то туда сбежали люди, которые не хотели принимать участие в межрасовом конфликте. Мы их в этом поддержали, но среди наших братьев не нашлось пока желающих жить бок о бок с людьми». «И все же», — тряхнула головой я, — «что за эльфийская тропа? Как мы преодолеем пустыню?» «Узнаешь в свое время, мышка». Люциан в одно мгновение стал серьезным. «Я очень рассчитываю, что ты не проболтаешься об этом ни одной живой душе». Мы стояли довольно далеко от отряда Айвора Этри, чтобы никто не мог нас подслушать. «Клянусь», — торжественно пообещала я. «Похоже, больше нет причин оттягивать неизбежное. Самое время снять с вас печати».